Глава 24. После того, как в себя пришли остальные, мы начали строить планы побега. Доходило до самых фантастических, потому что ничего простого придумать не удавалось. Собственно, все упиралось в одну мелочь. Мы так и не придумали, как подняться к решетке. В принципе, я мог бы сломать ее и отсюда, только какой в этом толк? Подняться к выходу из ямы нам это никак не поможет. Так что все наши планы в итоге оказались бессмысленной тренировкой фантазии. В конце концов, мы решили сидеть и ждать, что будет дальше. Зачем-то же нас сюда притащили? Меня очень беспокоило отсутствие Керы. Почему ее держат отдельно? Что с ней там делают? В глазах у Доминика был тот же вопрос. «Я удивляюсь, как им вообще удалось ее взять», — призналась Агния. «Она же просто монстр какой-то в человеческом теле. Кто она вообще такая?» «Мы еще слишком мало знакомы, чтобы делиться такими интимными подробностями», — буркнул я. «Особенно со шпионами Тартарии». «С чего ты взял?» — быстро ответила Агния. «Слишком быстро. Глупости все это». «Ага», — усмехнулся я. «Ты еще скажи, ничего не докажешь». Глупая у вас легенда, точнее, полное ее отсутствие. Сами подумайте, как ваша спаянная группа выглядит. Нет, пока вы просто безымянные охотники, которые бегают по саванне и время от времени сдают свою добычу в приграничных городах, все вроде бы нормально. Наверняка и информацию таким образом можно собирать. Но знаешь, длительного контакта ваш образ не выдерживает вообще никак. Я много слышал про таких охотников. Во-первых, тартарцы — это уже слишком редкие гости в Африке, чтобы не выделяться. Здесь в основном винландцы, матхусы, естественно, много римлян, из тех, кто не сильно в ладах с законом и не стремится возвращаться в более цивилизованные места империи. Так что уже фактом своего происхождения вы выделяетесь. Ну-ну, скептически хмыкнула Агния. Кома с Гаврилой, кстати, в разговоре демонстративно не участвовали, будто им наш спор и вовсе не интересен. Если это все, то ерунда выходит. Сам говоришь, здесь всякого народа полно. Я однажды видела краснокожего из Южного Винланда. Не помню уже, как у них там империя называется. — Да нет, это в самом деле мелочь, — согласился я. А вот то, что вы таскаете на пальцах состояние вместо того, чтобы продать, это, да, настораживает слегка. Да любой нормальный охотник, едва заполучив такую штуку, вернулся бы на родину, продал бы камень и зажил бы богатым и уважаемым господином в свое удовольствие. А если прегрешения перед родным государством у него слишком велики, сделал бы то же самое в любой другой стране. Я даже могу поверить, что склад характера не позволяет вам сидеть на попе ровно и радоваться богатству. Но держать его на пальце вы бы все равно не стали. Слишком мал шанс, что вам доведется столкнуться с чистыми. Охотники им обычно не интересны. Точнее, интересны, но у них слишком мало сил на южной границе, чтобы гоняться за каждой мелочью. «Все это глупости и домыслы», — невозмутимо отмахнулась Агния. «Камни нам, как видишь, пригодились». «Да как скажешь. Я, собственно, и не настаиваю, чтобы вы тут душу свою наизнанку выворачивали. Просто ты тоже хватит уже допытываться все время. Я против вас ничего не имею, потому что вы явно с чистыми не дружите. Остальное меня не волнует». Вон как уцепились за возможность противостоять монахам. Хотя я и не понимаю, зачем вам это нужно. Ваши-то боги на месте, никуда не делись. Не думаю, что Перун, Сварог, Даждбог и кто там еще позволят какому-то чужаку отжать у него паству. Агния резко замолчала и уставилась на меня большими-большими глазами. Я что, что-то не то сказал? Покосился на Доминика. Он тоже смотрит на меня удивленно. — Пробормотала Агния. — Ладно. закрыли тему. Тайны так тайны, у всех разные. Но откуда римлянин может знать древние, забытые имена разящего небесного отца и дающего? Просто не поддается осмыслению. Ну вот, прокол. Откуда мне было знать, что у них имена поменялись? Ну вы же, простые охотники, эти забытые имена откуда-то знаете? Пожал я плечами. Почему другие не могут? — Ты, может, и тайное имя Огнепса знаешь? — спросил меня Гаврила. — Понятия не имею, что за Огнепес, — признался я. — Семаргла, знаю, Огнепса нет. Кинокефал резко задохнулся, как будто ему под дых ударили, и, по-моему, очень пожалел, что находится со мной в одном помещении. Видимо, Семаргла я тоже знать не должен. Ну и ладно, пусть думают, что хотят. Может, меньше вопросов задавать станут. За день нас так никто и не навестил. Кормить и поить тоже, видимо, не собирались. Второй день прошел точно так же. Здесь в яме тень и не так жарко. Но к вечеру все мы уже не шевелились и не говорили. Все пленники сидели, привалившись к стенам камеры. Интересно, нас решили просто уморить? Не думаю, что кто-то из нас сохранил бы способность передвигаться на следующий день, если бы ночью не прошел дождь. Совсем небольшой, сухой сезон еще не закончился, но мы жадно ловили каждую каплю. Забыв о стыде, поснимали нижнее белье и разложили его по камере, после чего выжимали себе в рот, облизывали стены. В общем, практически потеряли человеческое достоинство, но зато к утру немного ожили. Никто не стал говорить вслух о том, что мы лишь продлили себе агонию, но, уверен, такие мысли проскальзывали не только у меня. Однако уже утром выяснилось, что о нас не забыли. Вскоре после рассвета решетка отодвинулась, и в камеру спустили длинную лестницу. Второго приглашения не потребовалось. Первым наверх полез Кома. Мы так договорились сразу, еще в первый день. Один из планов побега, если там будет не слишком много народа, Кома перекинется в медведя и успеет, так сказать, захватить плацдарм. Хотя теперь я не особо верил, что такой план может увенчаться успехом. Мы слишком слабы от обезвоживания, да и голода. И те, кто нас захватил, похоже, вполне предусмотрительны. Через пару секунд после того, как Кома выбрался из ямы, стало ясно, что мои предположения сбываются. Никакого шума схватки, падающих в яму тел врагов. Все тихо и спокойно. Ну что ж, ждать, когда нас начнут поторапливать, не стали. И вот мы, наконец, наверху. Лежим, придавленные к земле и связанные, в каждого упирается по нескольку обсидиановых копий. Даже вздохнуть глубоко невозможно. Еще чуть-чуть, и острие прорежет кожу и мышцы. На Кома уже надеты железные кандалы и ошейник. Сдается мне, они не дадут ему перекинуться. Хотя в физиологии бериндеев я не разбираюсь. Как только все мы упакованы, нас вздергивают на ноги и куда-то ведут. Все, что я могу сделать, это очень сильно проклясть окружающих. Я некоторое время раздумываю над такой возможностью. Нет, пока нет смысла. Окружающие умрут, вот только нам это не поможет. Слишком много вокруг народа. Место оказалось удивительно населенным. Целый город в джунглях. Вряд ли они успеют сдохнуть раньше, чем убьют нас. И еще я до сих пор не уверен, что смогу обезопасить от собственного проклятия друзей и тем более Керу, которая неизвестно где, но явно рядом. Так что пока на крайние меры идти не стоит. Подождем, что будет дальше. А дальше нас привели в храм. Пирамида неожиданна, если честно. Если я правильно помню, карфагеняне не строили пирамид. Их храмы похожи скорее на греческие. Однако здесь была самая банальная пирамида. Ступенчатая, с плоской вершиной, построенная из красноватой глины. Не слишком высокая, метров 30 в высоту. Возле входа две статуи, лежащие быки, только почему-то вместо голов у них просто шары. Чуть подумав, я решил, что это солнце. То есть быки с солнцем вместо головы. Звучит так же глупо, как выглядит, и что это должно символизировать, я так и не понял. Впрочем, может, я ошибаюсь, и это не солнце вовсе. Долго рассматривать храмовые статуи нам не дали, ввели внутрь. Помещение храма темное, освещено огнем. Стены украшены стеклом, поблескивают в неровном свете чадящих факелов. Забавный эффект. Стоит только зайти, кажется, что тебя разглядывают тысячи красных, полных ярости глаз. Глаза не сразу привыкли к темноте. А когда все-таки привыкли, я увидел статую местного бога. Высокий полутораметровый мужик с шикарными бычьими рогами на голове. Взгляд у статуи неприятный, как будто живой. Баал сидит на троне, как же еще? Руки на подлокотниках, только почему-то ладонями вверх. Статуя не слишком большая. Пожалуй, Баал всего в полтора раза больше обычного человека, но приковывает к себе взгляд. Мне с некоторым трудом удалось отвести глаза. Рядом со статуей, по правую руку, на короткой толстой цепи, вмурованной в пол, сидит пушок. Пес жалобно скулит, увидев знакомых, дергается, но вырвать кольцо не может. Слева, удерживаемая всего двумя жрецами, стоит Кера. Вот и встретились. Вид у богини неважный. Во-первых, Кера тоже голая, причем в отличие от нас полностью, и голова у нее обрита. Все тело раскрашено какими-то значками и символами. Сначала я подумал, что это татуировки, но, приглядевшись, сообразил — краска. Такая же, как и та, которой покрыты жрецы. Только у них рисунки другие и не так густо покрывают тела. Встретившись с Керой взглядом, вижу только бессильное отчаяние. Значит, надеяться на ее помощь не стоит. Как-то они смогли лишить ее сил. Ладно, посмотрим, ради чего нас сюда привели. Благо, долго затягивать с представлением они не стали. Жрецы подтолкнули нас ближе к трону. Заставили опуститься на колени. И все замерли, кажется, даже не дышат. Чего ждем? Не выдержал я через несколько секунд. Не то чтобы я так уж надеялся на ответ, просто хотелось разбавить пафос. Все такие гордые, торжественные. Даже спутники мои притихли и опустили головы. Моя реплика ожидаемо не понравилась, посыпались удары. Били сильно, но хотя бы тупыми концами копий. Видимо, пока мы нужны им живыми. Во что я влез? Мало мне доставалось. Побои продолжались недолго и прекратились резко. Статуя бога пошевелилась, повела взглядом. В тот же момент окружающие тоже повалились на колени, уткнулись головами в пол. Меня попытались согнуть, но я уклонился от тычков. Опустив голову, ничего не увидишь, а мне было любопытно, и терять, похоже, уже нечего. Взгляд у Баала оказался неприятным. Нет, никакого давления я не почувствовал. Ничего сверхъестественного. Просто это был взгляд явно давно расставшегося с рассудком существа. Он смотрит, но такое ощущение видит... Нечто совершенно отличное от реальности. Да и выражение лица. Легкое недоумение, интерес, как у энтомолога, который увидел, как из куколки-капустницы вдруг вылезло совершенно другое насекомое. — Ты дерзок, чужак. Мне это нравится. Приветствиями Бог себя не утруждал. Хочешь знать, почему ты здесь? При звуках его голоса чернокожие жрецы распластались по полу еще благоговейнее. «Потому что меня сюда привели против воли», — буркнул я. «Не играй словами. Ты будешь наказан за неуважение. Позже ты примешь наказание с удовольствием. Ведь ты здесь для того, чтобы возвыситься». Бог, видимо, ожидал вопросов, но я промолчал. «Смысл беседовать с неадекватным существом?» «Ты станешь чем-то большим. Большим, чем просто человек. Ты станешь моим первым жрецом, моей правой рукой, моим слугой. Ты станешь тем, кто низвергнет чистого Бога во имя мое». «Почему я? Мне все-таки стало любопытно». «Потому что ты силен для смертного. Моим слугой может стать только самый сильный. Твоя воля велика. Боги этого мира до сих пор не имели над тобой власти, хоть и оставили свои печати. Ты ненавидишь чистого Бога. Мне приятна эта ненависть. Мне тоже не нужен этот чужак. Как только ты склонишься передо мной, я дам тебе силу, очень много силы. Сейчас ты даже осознать не можешь того могущества, которым станешь владеть. Ты легко уничтожишь чистого, бросишь его к ногам моим. И тогда потомки тех, кто пытался меня уничтожить, станут моими рабами. Ты совершишь свою месть, а я свою. Я молчал. Терпеть не могу, когда меня к чему-то принуждают. Хотя за возможность уничтожить чистого я готов на многое. И плевать мне, насколько он безумен или жесток. Но он ведь еще не все условия выставил. «За мое покровительство ты будешь давать мне силы. Мне нужны жертвы. Ты ведь понимаешь, что ничто в этом мире не дается просто так». Бог воспринял мое молчание как готовность слушать дальше. «Самая ценная жертва — это та, которая дорога жертвователю. Когда-то те, кто принадлежал мне, отдавали мне своих детей. И я даровал им победу, даровал силы. Но они оказались слабы. Они считали, что Бога можно обмануть. Они покупали рабов и давали их мне, чтобы сохранить жизни своего потомства. Решили схитрить, заменить истинную любовь деньгами. Ты знаешь, чем все закончилось. Они предали своего Бога, и у меня не хватило сил, чтобы защитить своих недостойных слуг. Они все сгинули, и едва не сгинул я из-за них. Жаль, что у тебя нет детей. Но это не обязательно. Главное не степень родства, главное — связь. Ты принесешь мне в жертву тех, кто пришел с тобой, одного за другим. Это горькая весть. Я знаю, что ты сейчас думаешь. Ты сомневаешься. Вы, смертные, всегда сомневаетесь, когда приходится платить за помощь. Так вспомни о своей цели. Вспомни, против кого ты выступил, и подумай, что для тебя важнее: месть мерзкому пришельцу могущество и возможность добиться счастья для всех. Спасти своих недостойных соплеменников. Или инстинкты животного, которое стремится сохранить то, что ему дорого, во что бы то ни стало. Подумай, но не пытайся тянуть время. Я слишком долго искал такой возможности, и у меня больше нет терпения, чтобы ждать, когда смертный решится. Один из жрецов поднес ко мне ритуальный кинжал. Разрезал им веревки, которые стягивали мне запястья за спиной. Хороший кинжал, острый. Черное хищное лезвие так и манило взгляд. Тот, кто сотворил этот инструмент, был по-своему талантлив. В локоть длиной, лезвие тонкое, как у стилета, рукоять обтянута кожей. «Обычно я предпочитаю огонь», — пояснил Бог. «Ведь огонь — это тепло и свет. Огонь — это страсть и радость. Огонь — жизнь. Я люблю огонь. Но каждый инструмент для своей цели. Мы начнем с особой жертвы. Мы начнем с твоей рабыни. Я вижу клятвы, которые вас связывают. В моих силах разорвать эти клятвы, но это не нужно. Зачем мне жрец, который отказывается от своих слов? Ты обещал сохранить ее существование, и ты выполнишь свою клятву. Ты убьешь это тело в мою честь и в мою славу. Так-то совсем недавно, смеясь, носилась над моим царством и смаковала горе моих смертных, пойдет мне в услужение. Мне не помешает ее сила, и мне нужны слуги. Я один, а настоящий Бог не может быть один. Она станет первой из моего пантеона. Тело тоже пригодится. Глупо просто сжечь плоть, которая так долго вмещала Бога. Видишь, мой будущий жрец, как я забочусь о тебе. Знаю, что первый шаг самый сложный. Я делаю его легче для тебя. Выбирай. Но помни, если ты сделаешь неправильный выбор, ты тоже станешь жертвой. Обойдусь и без твоего служения. Ритуальный кинжал лежит передо мной, поблескивая в неровном метущемся свете факелов. Знакомая штука. Тот самый, который Кера уворовала у купца Агриколы. Видно, в самом деле серьезное оружие, раз безумный бог изменил ради него своей привычки поджаривать жертв. Забавно, это ведь Кера его нашла. Говорила, что он ей понадобится. И вот теперь ей самой предстоит стать жертвой этого кинжала. Я оглянулся на спутников, на меня смотрели. Доминика с отчаянной надеждой, другие с недоумением и опасением. Кажется, тартарцы решительно не понимали, что происходит. Посмотрел на Керу. Богиня не подавала никаких знаков, не пыталась что-то сказать. Жрецы, мягко, почти нежно прикасаясь к плечам, подвели девушку к Баалу. Заставили улечься к нему на колени. Голова ее легла на левую ладонь Бога. Он мягко погладил ей затылок. Все равно, значит, всех в жертву принесет. Я взял кинжал, покрутил в руках, рассматривая лезвие. Удобно лежит, надо же! Я вижу, ты сделал верный выбор. Обрадовался Бог. Так пойди и исполни. — Ну, раз приглашают, Я поднялся с колен. Меня больше не удерживали и даже помогли встать. Какая предупредительность! Подошел к Богу, посмотрел на безвольную Керу, лежащую у него на коленях. Да, она не смирилась. В глазах ярость, ненависть и обещание страшных мук. Кера такая. Она никогда не сдается.